Зайдя в интернет, я обнаружил, что все новости, связанные с моими играми, как будто не существуют. Я мог придумать только одну причину, почему мои игры еще не распространились по интернету в виде лесного пожара. Должно быть, щит обнаружил мои игры. Это означает, что пока я не найду способ обойти блокировку щита, популярность обеих моих игр будет расти не сразу, и мне, вероятно, придется полагаться на распространение из уст в уста, то есть полагаться на то, что игроки, уже играющие в игру, расскажут о ней окружающим. Теперь, вне игры, я изучал магический гримуар Игдрасиля, а точнее, языки, предлагаемые в книге, ритуалы вызова и ритуалы врат. Я обнаружил, что благодаря этой книге и некоторым заклинаниям и ритуалам я могу вызывать нежить, ангелов, демонов и многие другие виды существ и даже создавать врата в их миры и царства. Например, при желании я могу создать врата, через которые можно попасть в Асгард, Альхейм, Ванахим, Нидавеллир, Мидгард, Йотунхим, Нифльхейм, Хильхейм и Муспелисхейм, но большинство из этих мест будут полны опасностей и возможностей. Кроме того, я был почти на полпути к получению достаточного количества маны для заклинания шестого уровня. У меня уже давно было бы достаточно маны для заклинания шестого уровня, но я не хотел торопиться, чтобы получить как можно больше маны. Я хотел сначала укрепить свои основы, изучая каждый уровень магии шестого уровня. Например, я изучал широкий спектр заклинаний уровня для любых ситуаций, таких как исцеляющие заклинания, заклинания проклятия, заклинания усиления и многое другое. Кроме того, я также призвал, а точнее, вылепил двух ангелов-стражей с помощью пятиуровневой магии, чтобы они охраняли мою обитель, когда меня здесь нет, а также защищали врата в Тало от всего, что входит и выходит. Итак, у меня осталось 2 дня до похищения Старка и еще больше времени до его побега. Что же мне делать? Глава 22. Прошло 3 дня, и в новостях стало известно, что Тони Старк был похищен. И сегодня я наконец-то принял решение не вмешиваться до последнего момента, что дает мне 3 месяца, пока Тони Старк не вырвется из заточения, что также дает мне немного свободного времени, с которым я не знал, что делать. И поскольку у меня было много очков, я решил дать тренировкам передышку и сделать новую игру. Но эту игру я не хотел делать полностью многопользовательской, я хотел придать ей больше остроты. Поэтому я пошел по другому пути, который отличался от 2 игр, созданных мной ранее. Я хотел создать игру на выживание с возможностью мультиплеера, если игроку захочется поиграть с другими. Итак, я начал думать и придумал игру на выживание, которую я мог бы воссоздать и которая определенно привлекла бы игроков. Итак, я приступил к работе и первым делом открыл систему и купил несколько новых вещей для этой конкретной игры. Набор динозавров – есть. Технология перехода от племени к современному этапу – есть. Технология тёк – есть. Боже, это было довольно дорого. Система постоянных уровней и инграмм, которая также была довольно дорогой. Система постоянного украшения – еще один дорогой товар из магазина. И, наконец, я получил несколько различных предметов документации, которые также включали свитки, каменные скрижали, дневники и книги. А теперь, думаю, мне лучше приступить к созданию острова, первой карты игры, которую я хочу создать, Ark Survival Evolved. Игра, в которой выживший должен попытаться выжить на таинственном острове, кишащем опасными динозаврами, и цель игрока – выбраться с острова и найти способ покинуть его. А для более хардкорных игроков есть возможность включить хардкорный режим, который полностью обнулит весь их путь, если они случайно погибнут. Это означает, что если они провели на острове 100 дней и случайно умерли, то, очнувшись на пляже, они обнаружат, что практически весь остров был сброшен. Конечно, был и режим Level Hard Sorry моде, в котором уровень игрока и дерево инграмм сбрасывались только после смерти. Теперь перейдем к созданию острова. Сначала я начал с создания океана, который будет окружать остров, и барьера, который не позволит игрокам проникнуть дальше. Затем я перешел к созданию южной части острова, включающей остров Крэгга, остров Травоядных, южное побережье и островки, и, наконец, закончил созданием пещеры Драя. Затем я начал работу над созданием болот, красных лесов, западного и восточного побережья и, наконец, закончил создание острова, создав замерзший север. Затем я добавил остальные пещеры, респаунящиеся ресурсы, а затем приступил к созданию записок выжившего, в которых были записаны истории предыдущих выживших на острове. И когда все это было сделано, я первым делом начал наполнять океаны жизнью. Я добавил мегалодонов, рыбу англера и множество других видов водных существ. Затем я перешел на сушу и начал добавлять множество видов существ, которые будут обитать на поверхности острова и в пещерах. Наконец, заселив остров динозаврами, я начал модифицировать и создавать систему игроков. Система уровней работала так: на каждом уровне игрок становился немного сильнее и быстрее, а также получал некоторое количество очков инграмм, которые он мог использовать в дереве инграмм, чтобы научиться создавать различные предметы, начиная от простого седла и заканчивая автоматической штурмовой винтовкой и броней. Затем я создал главное меню игры, которое было бы похоже на меню Need for Speed и фактически было бы обычным главным меню на экране компьютера игрока. После этого я отправил игру в Steam. Название игры: Ark Survival Evolved. Тип игры: Survival. Системный рейтинг: B. Награда за создание игры класса B. Сверхчеловеческая регенерация. Системная миссия: завершено. Детали миссии: создать третью игру. 1-1. Награды: 1Х личная награда, Голокрон, 2Х игровые награды, кольцо регенерации, свиток хранителя животных, и 15000 системных очков. Голокрон. Голокрон из вселенной Звездных войн, который документирует знания и учения неизвестного пользователя силы. Кольцо регенерации. Простое железное кольцо, зачарованное на регенерацию, которое не только увеличивает базовую скорость исцеления существа, но и увеличивает продолжительность жизни владельца, пока кольцо надето. Свиток хранителя животных. При разрыве этого свитка будет призван духовный зверь-хранитель, который будет защищать пользователя или цель до самой смерти от любого вреда. Глава 23. Ни Тридба, ни Эспов. Прошло несколько дней с тех пор, как я впервые встретил призрака, мы быстро стали хорошими друзьями, и он даже дал мне шанс увидеть место под названием убежище, которое, казалось, было местом, где жили НПЦ. Хотя после расспросов некоторых самых старых НПЦ, которые дольше всех были в игре, я узнал, что убежище было создано совсем недавно, и только знающие НПЦ могли войти в него. Чем больше времени я проводил с НПЦ, которые жили в убежище, тем больше я начинал воспринимать этих НПЦ как настоящих людей, запертых в игре. Но не все эти люди были родом с Земли. Некоторые утверждали, что они принадлежат к космическим цивилизациям, другие – к другим землям, и был даже один человек, который утверждал, что он из мира китайской культуры. И чем больше я слушал их рассказы, тем больше верил в правдивость их слов. Внезапно, когда я шел по городской площади, где находились порталы в другие игры, к удивлению всех, включая меня, появилась новая арка портала. Портал Battle for Hedop выглядел как арка из обломков, покрытых лозами и мхом от старости, с надписью «Battle for Hedop», а портал Need for Speed выглядел как туннель, покрытый граффити, с надписью «Need for Speed». Теперь здесь был странный металлический портал, между металлом которого росли лианы, а на вершине арки находился странный голографический экран. «Ark Survival Evolved?» – спросил я вслух, читая надпись. «Вышло новое?» – спросили некоторые из прибывших. Желая посмотреть, что ждет за порталом, я первым шагнул через него. Я подпрыгнул, когда внезапно оказался в реальном мире в своем кресле. Я застонал от дискомфорта, так как все мое тело словно спало и только начало просыпаться, пока чувствительность ломала мои мозги. Перед моими глазами была открыта страница игры Ark Survival Evolved, созданной тем самым внеземным создателем, который создал Need for Speed и Battle for Hedop. Она стоила всего $5, поэтому я купил ее и загрузил игру с малым размером файла. Я был рад, что размер загружаемых файлов не был абсолютно нелепым, что значительно облегчало загрузку игр Hey Extraterrestrial Theater. Как только игра была загружена, я запустил ее. Не успел я подпрыгнуть в кресле, как в наушниках зазвучала невероятно громкая музыка, а на экране появилась какая-то странная буква с туманным фоном за ней. Затем под металлической буквой появилась надпись «Старт», а громкая музыка продолжала мои уши. Как только я нажал на кнопку «Пуск», передо мной появилось меню, и я не мог удержаться, чтобы не перейти к настройкам и не выключить музыку в главном меню. Как только мои уши освободились от этого ада, я вздохнул с облегчением и нажал на кнопку «Воспроизвести». Затем передо мной появились две опции: одиночная игра или онлайн-сервер. Я с удивлением обнаружил, что могу приобрести сервер за ежемесячную плату и играть с другими игроками в любое время. Не раздумывая, я купил сервер, на котором одновременно могли находиться 30 игроков, и назвал его Sanctuary Espiace. Затем я вернулся в убежище и пригласил друзей, которых я там завел, прежде чем войти на сервер. Внезапно мое зрение потемнело, голова разболелась, и я почувствовал, что ко мне возвращается чувство осязания, когда я обнаружил, что мои руки впиваются в песок, а солнце палит на меня. Открыв глаза, я обнаружил, что нахожусь на каком-то пляже, и почувствовал резкую боль в руке. Подняв левое запястье, я обнаружил странный металлический предмет, вживленный в мою руку, и когда я глубоко заглянул в него, передо мной появился экран. Имя: Нитридбани. Уровень: 1. Племя: нет. Я также увидел несколько слотов для брони и инвентаря. Было также несколько других вкладок, таких как инграммы, племя, приручение и дневник выживания. Как раз в тот момент, когда я собирался изучить эти другие функции, я услышал шумы, оглядевшись, обнаружил, что один из моих друзей вышел на пляж вместе со мной, и мы оба были почти полностью обнажены, только нижнее белье прикрывало нас. «Йен, ты в порядке?» – спросил я с беспокойством, наблюдая, как мускулистый мужчина откашливается от песка. «Кашель, да, так этот, похоже, из тех, кто выживает», – спросил Йен и замер, оглянувшись на меня. Не успел я спросить, на что он смотрит, как он бросился ко мне и оттолкнул меня с дороги, когда рев эхом отдался в моих ушах, и большое существо прыгнуло через пустое пространство между нами и упало на песок. «Что это, черт возьми, такое?» – закричал я, наблюдая, как существо поднимается с земли и поворачивается к нам. Перед нами стояло угрожающее существо с когтями, двумя длинными ногами и двумя короткими руками с острыми когтями, длинным хвостом. На голове и руках было несколько перьев, а его лицо было похоже на лицо ящерицы. Глава 24. Нитридбани Эспов. Глядя на угрожающее существо перед нами, я не мог не вспотеть и приготовился сражаться с хищником единственным доступным мне оружием – своим телом. Мы с Йеном оба знали, что, скорее всего, не выберемся живыми от этого существа, а поскольку наши тела были еще слабее, чем у обычного человека, это чувство только усиливалось. Айн, их уровни указывают на количество силы, которой обладают их тела в настоящее время, то есть на первом уровне их физическая сила меньше, чем даже у среднего взрослого человека. Посмотрев на Йена, я заметил, что даже он заметил снижение нашей силы. Внезапно раптор бросился на нас с когтями и пастью, готовый убивать. Мы поспешно уклонились в сторону, и я быстро осмотрел окрестности в поисках оружия, которое можно было бы использовать против этого зверя. Мне удалось заметить острую ракушку, и когда раптор снова бросился на нас, я нырнул к ней и схватил ее. Вооруженный, я ждал, пока раптор снова нападет, и на этот раз, уклонившись в сторону, я со всей силы ударил его в бок. Он взревел от боли и врезался в меня боком, отчего я упал на землю, а он повернулся ко мне и попытался наброситься на мое тело. В тот самый момент, когда его пасть и когти уже собирались впиться в мою кожу, Ян с помощью своего оружия, которое он достал с земли, сумел атаковать существо из слепого пятна и проткнуть его глаз острой ракушкой, убив его. Глядя, как оно падает на пол, мы вздохнули с облегчением. «Это интересно», – прокомментировал Ян, глядя на странный имплантат в своей руке, который светился ярким голубым светом. «Что?» – спросил я. Он говорит, что это существо называлось Раптор, и после его убийства я поднялся на 3 уровня и чувствую себя несколько сильнее, чем раньше, хотя еще не достиг своей настоящей силы. Здесь также говорится, что я получил 24 инграммы, которые, очевидно, я могу использовать, чтобы открыть некоторые новые вещи в том, что называется дерево инграмм. «Как ты этому научился?» – спросил я, озадаченный тем, как он узнал всю эту информацию. «Из чего-то под названием «Помощь», которая отображается в виде вкладки рядом с экраном. Ну, это должно быть полезно, что-нибудь еще там написано?» – спросил я. «Он рекомендует мне получить инграмму каменной секиры, затем инграмму костра, инграмму копья, инграмму шкуры для воды, а также инграмму суконных штанов, инграмму суконной рубашки и, наконец, инграмму суконной обуви. Всего 24 очка инграмм, все очки инграмм я заработал, повышая уровень. Я думаю, тебе стоит это сделать, мы понятия не имеем, во что ввязываемся и о чем эта игра, и лучше начать готовиться к ночи или к борьбе с этими динозаврами, которые могут напасть на нас», — сказал я Йену, наблюдая за тушей существа, напоминавшего велоцираптора из мезозойской эры, известной как эра динозавров. Ян кивнул в знак согласия с моими словами, и мы оба начали следовать учебнику, предложенному в окне помощи, плавающим рядом с инвентарем на наших имплантах. Как ни странно, первое, что требовал от нас учебник, это сбить дерево. И я, и Йен посмотрели друг на друга, просто озадаченные нелепостью, которая предстала перед нами. Затем я глубоко вздохнул, подошел к пальме и ударил по ней кулаком. «Ау, ублюдок, больно!» Я продолжал бить, пока от ствола дерева не отлетел кусок тростника, и в моем импланте появилось уведомление, что кусок тростника теперь в моем инвентаре. Я упорствовал и продолжал бить, пока дерево не упало, и в моем инвентаре не оказалось немного соломы и дерева. Затем он направил нас к нескольким кустам и велел начать собирать растущие на них плоды, а также волокна растений. Затем мы использовали 10 кусков тростника, один кусок дерева и камень, который мы подобрали на пляже, чтобы создать каменную кирку в нашем инвентаре. У нас появилось меню ремесел, и на вкладке ремесла мы обнаружили, что все изученные нами инграммы хранятся там и что мы можем использовать рецепты, полученные из инграмм, для изготовления их специфических предметов. Оказалось, что блокнот, каменная кирка и факел уже были выучены с самого начала, поэтому нам не пришлось тратить очки инграмм на их изучение. Затем мы использовали каменную кирку, чтобы расколоть валун и добыть кремень и еще больше камня, из которого затем изготовили каменный топор. Теперь, когда у нас были основные инструменты, необходимые для сбора ресурсов, мы изготовили несколько метательных копий. Пока я занялся добычей раптора для получения шкуры и сырого мяса, Ян сосредоточился на создании костра и заготовке древесины для него. Еще одна вещь, которую мы заметили, была сбоку от нашего зрения, набор статистических данных, показывающих наше здоровье, выносливость, голод, жажду, вес, кислород и торпидность. Большинство из них я знал, но торпидность была мне незнакома. «Эй, ты знаешь, что такое торпидность?» – спросил я Йена, который готовил на огне мясо хищника. «Я думаю, это как-то связано с тем, насколько мы устали или измотаны», – ответил Йен и снова переключил свое внимание на костер и мясо. «Значит, если это будет происходить достаточно часто, мы можем потерять сознание, это тревожно», – ответил я, размышляя о том, что может привести к потере сознания, кроме усталости. «Может быть, на этом острове есть что-то, что может нас вырубить, или, может быть, растение, которое нас вырубает. В любом случае, если что-то из этого существует на этом острове, то угроза, которую представляет этот остров, переходит на совершенно другой уровень. Пока мы готовили еду и следили за окружающей обстановкой, я сделал нам плошки с водой, и, к нашему обоюдному удивлению, океан был сделан из свежей чистой воды. «Подождите, океан – это пресная вода?» – спросил Йен в замешательстве. «Похоже на то, как такое может быть. Мы что, просто на острове посреди огромного пруда?» – спросил я себя вслух. «Может быть, но прежде чем мы попытаемся выбраться с острова, давай сосредоточимся на наших нынешних обстоятельствах. Эй, ты видишь это?» – спросил Йен, указывая на гигантскую металлическую башню, которая светилась красным светом вдалеке на другой части острова. «Да, вижу», — ответил я. Отбросив эту мысль на задворки сознания, я открыл свой голографический экран, открыл меню племени и создал племя. Я назвал это племя Ноев Ковчег и пригласил в него Йена. Как только Йен оказался в племени, мы с удивлением обнаружили, что можем видеть свои имена и уровни, выделенные зеленым цветом над нашими головами, и это было постоянно. Мы уже давно поняли, что, просто глядя друг на друга, когда мы не были в племени, желтое имя и уровень появлялись и исчезали, когда мы отводили взгляд, но, похоже, есть некоторые преимущества пребывания в одном племени. Съев часть приготовленного мяса и сохранив остальное в инвентаре, мы выпили воду из фляг и отправились по пляжу к странной красной башне, которую увидели вдалеке. Глава 25. А.Н. Следующая глава, вероятно, будет Пов Коулсона, играющего в Need for Speed, прежде чем мы переключимся обратно на МЦ. Пов от Нитридбани. Пока мы шли по пляжу к красному металлическому объекту, мы встретили еще несколько человек, с которыми подружились в убежище, и пригласили их в племя. После того, как мы их разместили, они решили присоединиться к нам в нашем путешествии к башне. Вскоре мы прошли достаточно далеко по пляжу, чтобы ясно увидеть башню, и она парила в воздухе над каким-то кратером. «Может, пойдем к ней?» – спросил Джек, еще один из наших друзей. «Нет, давайте подготовимся, прежде чем идти к этой башне», – ответил я. Затем мы решили поселиться неподалеку от плавучего объекта и обосновались через реку от него на небольшом участке земли, отделенном от острова небольшим ручьем. Оттуда мы проводили часы за охотой, добычей пищи и строительством настоящей деревни у плавучей башни. Вскоре наше племя выросло до 6 членов, которые построили себе индивидуальные домики из соломы. Самым высокоуровневым среди нас был Йен 8-го уровня и наш главный охотник. Мы все заметили, что наши голод и жажда сильно возросли по сравнению с реальным миром. Нам приходилось есть довольно много еды каждые пару часов, и мы быстро испытывали жажду. К счастью, вокруг нас было довольно много динозавров, да, динозавров, чтобы охотиться за едой или прятаться, и у нас было много пресной воды, чтобы пить, когда нам это было нужно. Йен даже сумел выучить простую кровать и котелок, используя свои очки инграммы, и сделал для всех кровать и котелок, который мы используем для кипячения воды. Кроме того, я был вторым по уровню человеком здесь, всего на один уровень ниже Яна, что делает меня 7-м. Кроме этого, мы также экипировали себя рогатками, что делает охоту не намного легче. Честно говоря, рогатки практически бесполезны для наших охотников. Прошло 2 часа, прежде чем один из наших охотников вернулся в деревню с сюрпризом. Каким-то образом ему удалось приручить одного из мелких и менее опасных хищников на острове. Дилофазавра, или, как мы предпочитаем его называть, Дила. Мы обнаружили, что дилофазавр может выплюнуть какой-то токсин в наши глаза, который ослепляет и отравляет нас, и пока мы заняты слизью над нашими глазами, дилофазавр нападает и убивает нас. К счастью, мы быстро выяснили, как избежать попадания их слюны, и после этого они стали довольно безобидными, пока мы держали дистанцию. На данный момент погибло всего несколько человек, и от них мы узнали, что после смерти мы просто возрождаемся в своих кроватях голыми и без всех предметов, которые у нас были раньше, кроме имплантата, который остался торчать у нас в руках. Теперь вернемся к прирученному Дилу. «Как ты его приручил?» – спросил я Карла, который приручил Дилу. «Я вырубил его кулаками и накормил едой, он почти очнулся. Я скормил ему несколько ягод черного наркотика, и он снова ушел под воду. Это было очень просто», — объяснил Карл. «С этими новыми знаниями мы начали приручать и приручили более дюжины додо и дилосов. Дилосов мы использовали для охоты, а додо просто держали в качестве домашних животных. Честно говоря, додо были не так уж и полезны, если не считать того, что их использовали как щиты для мяса. Прошло еще несколько часов, и не успели мы опомниться, как наступила ночь, а вместе с ней лютый холод, от которого не могла защитить даже наша одежда из ткани. Мы были вынуждены всю ночь ютиться у костра, и даже тогда один из нас замерз насмерть. Как только взошло солнце, я сказал всем, что буду выходить из игры. Поэтому, вернувшись в свой дом и улегшись на кровать, я вышел из игры. Вскоре я открыл глаза и обнаружил, что сижу в кресле в своей комнате. Выглянув наружу, я с удивлением увидел, что прошло совсем немного времени, а взглянув на часы, не удержался и воскликнул. Прошел всего час. Я посчитал и обнаружил, что, оказывается, прошел всего час после целого дня игры в Ark Survival Evolved. Что это за черная магия? Глава 26. Агент Фил Коулсон сидел в комнате наблюдения перед компьютером, за которым находилось более дюжины ученых, наблюдавших за данными, которые многочисленные устройства на его теле посылали на их компьютеры. «Агент Коулсон, вам удобно?» – спросил один из ученых. Коулсон посмотрел на двустороннее стекло и опустил взгляд на множество устройств, расположенных по всему его телу, затем поднял глаза и воздержался от саркастического ответа. «Я готов, а вы все готовы?» – спросил агент Коулсон у ученых. «Мы готовы, агент Коулсон, запускайте аномалию», – крикнул один из ведущих ученых. Услышав знак, что он может начинать, агент Коулсон использовал компьютерную мышь, чтобы нажать «Запустить игру на сайте Steam». Внезапно его тело обмякло, когда ученый начал выкрикивать данные на своих мониторах, а другие ученые записывали эти данные. «Объект. Агент Фил Коулсон, похоже, находится в коматозном состоянии. Все жизненно важные показатели в норме. Объект. Агент Фил Коулсон полностью вошел в аномалию, следите за его жизненными показателями. Тем временем в Need for Speed Коулсон проходил учебный курс игры. Сидя в Toyota Supra 2020 года, агент Коулсон в растерянности оглядывал машину. Перед глазами агента Коулсона мелькали слова, а вместе с ними появлялось несколько предметов. Это были мини-карта, маркер и дорожка перед машиной, а также виртуальный спидометр перед глазами. Слова перед глазами подсказывали ему, как управлять машиной и как читать худ. Как только он освоился с машиной, агент Коулсон не мог не улыбнуться, когда появилось следующее задание учебника. Узнайте, как работает ваш автомобиль, выполнено. Разгонитесь до 80 мph без аварий, 80 миль. Проехать 10 миль на скорости 100 мph без аварии. Запустить гонку для новичков. Улыбаясь, Коулсон нажал на педаль газа и полетел вниз по пустой дороге в красивом лесу. Как человек, который ездил на гораздо более высоких скоростях, он отлично справился с ситуацией и выполнил следующие две задачи учебника. Теперь в учебнике оставалось только пройти гонку для новичков, и с этой мыслью сообщение, плавающее в воздухе перед его глазами, спросило, готов ли он, и одним кивком он обнаружил, что сидит в своей машине в окружении других машин в другом месте. Теперь он оказался в каком-то море травы с небольшим количеством деревьев, насколько хватало глаз. На мини-карте, плавающей в углу его зрения, он увидел, что гоночная трасса представляет собой извилистую линию, которая продолжается по меньшей мере 10 миль, что дает ему достаточно времени, чтобы опередить соперников и попытаться выиграть эту гонку. Взглянув на таймер, он обнаружил, что до начала гонки остается еще минута. Ему стало интересно, что происходит в комнате наблюдения, ведь все, что он испытывает, транслируется ученым в прямом эфире. Вскоре таймер начал отсчитывать последние секунды. 3, 2, 1, го. С этими словами Коулсон сильно надавил на педаль газа, мгновенно обошел несколько машин и вышел на 5-е место. Когда Коулсон ехал по дороге так быстро, как только мог, он быстро начал развивать большую скорость. 70 мph, 80 мph, 90 мph, 100 мph. Скорость автомобиля постоянно росла. Коулсон быстро обогнал еще две машины и вышел на 3-е место. При движении по трассе Коулсону пришлось нажать на тормоза, так как дорога начала изгибаться вправо и влево, а затем снова стала прямой. Как только Коулсон достиг второго места, он заметил, что тот, кто занял первое место, видимо, имел какой-то опыт в гонках, и Коулсону было трудно просто попытаться обойти его. Эти два гонщика получили такой большой перевес над другими участниками, что могли соревноваться друг с другом, не беспокоясь о них. Эти двое так сильно соревновались за первое место, что неизвестный участник начал пытаться помешать Коулсону обойти его, но с помощью игры ума Коулсону удалось обмануть неизвестного участника и обойти его. Теперь Коулсон лидирует, он старается не отставать от другого участника, и хотя тот неоднократно пытался обойти его, Коулсон продолжает его обманывать, и не успел он оглянуться, как увидел финишную черту. И казалось, что раз финишная черта уже видна, неизвестный участник, занявший второе место, начал проявлять агрессию. Неизвестный участник начал таранить заднюю часть его машины, в результате чего он почти потерял контроль над машиной. Коулсон не мог не выругаться, когда неизвестный участник продолжал таранить его машину, но финишная черта была так близко, и он, скорее всего, достигнет ее в течение 15 секунд. 13. Неизвестный участник начал пытаться закрутить Коулсона, врезаясь в заднюю часть его машины рядом с шиной. 11. Преграждая ему путь, Коулсон начал потеть, так как финишная черта была все ближе и ближе. 8. Поскольку его попытки были тщетны, неизвестный участник начал делать все возможное, чтобы остановить Коулсона или обойти его. 3, 2, 1. Коулсон пересек финишную черту на одном месте. Глава 27. Прошло несколько дней с момента выхода Ark Survival Evolved в Steam, и я заметил, что игра не набирает обороты так быстро, как две другие игры, но в нее по-прежнему играет приличное количество игроков. Если бы я подсчитал и объединил всех игроков, которые играют в мои игры, в одно число, то в итоге у меня получилось бы 316-419 игроков, а если посчитать, то я уже заработал более 1,5 миллиона долларов США, более чем достаточно для того, чтобы использовать их в течение некоторого времени. Я не любитель тратить большие суммы денег, поэтому 1,5 миллиона долларов мне хватит надолго. В общем, за эти пару дней я выполнил все три миссии, которые прилагались к Ark Survival Evolved. Системная миссия 1, Ark Survival Evolved, завершено. Детали миссии. Пусть 2500 игроков одновременно играют в Ark Survival Evolved. 6900 2500 игроков. Награды. 1 ха случайная награда, специально. Возможность покупки игровых наград. Системная миссия 2, Ark Survival Evolved. Детали миссии. К концу недели набрать не менее 4 звезд в игре Ark Survival Evolved. 494 звезды. Награды. 30000 системных очков и случайное вознаграждение. Функция спавн зоне. Системная миссия 3, Ark Survival Evolved. Детали миссии. К концу недели набрать приличное количество игроков. 60 980 30 500 игроков. Награды. 50000 системных очков и случайное вознаграждение. Настраиваемая защищенная системой медиаплатформа. Специальный. Возможность приобретения игровых наград. Невероятно редкая особая награда, позволяющая пользователю приобретать новые игровые награды в системном магазине за определенную цену. Спавн-зоне Фиатуре. Позволяет пользователю назначить спавн-зоне в одной из ваших игр, которая будет периодически порождать определенный тип существ. Можно назначить несколько существ. Настраиваемая защищенная системой медиаплатформа. Медиаплатформа, полностью настраиваемая пользователем, которая будет полностью защищена системой, предотвращая любой вред сайту или пользователям. Модули для платформы можно приобрести в магазине системы. Мои глаза не могли не открыться в шоке от наград, которые я заработал за три миссии. Особенно на первую награду, которую я получил. Теперь я могу покупать новые игровые награды для игроков через системный магазин. Я не мог удержаться от восторга. Если теперь у меня будет возможность выбирать, какие игровые награды давать игрокам, покупая их в системном магазине, тогда я смогу начать создавать темы наград для игр. Например, я могу создать целый стол лута, основанный на Need for Speed, и выдавать игрокам награды, которые так или иначе связаны с Need for Speed. Успокоив себя, я посмотрел на другую награду, которая привлекла мое внимание. Настраиваемая защищенная системой медиаплатформа. Это казалось очень полезным для моего нынешнего затруднительного положения. Войдя в свой кабинет, я открыл сайт и обнаружил, что он совершенно пуст, у него нет даже названия, не говоря уже об URL или ссылке. Итак, я начал редактировать главную страницу сайта. Во-первых, я начал с создания названия для сайта. В конце концов, я придумал название для сайта «Nexus». Затем я создал главную страницу, которая включала ссылки на три созданные мной игры. Затем я открыл магазин со Steam Shop и посмотрел, какие функции я могу купить для сайта. Я обнаружил, что могу купить форум, платформу для прямых трансляций, расширенные страницы профиля, систему сообщений, систему рецензий, систему объявлений и множество других функций, которые я могу добавить. На данный момент я приобрел форум, платформу для прямых трансляций, систему объявлений и систему отзывов. Как только все это было сделано, я добавил несколько привлекательных изображений из игр, на которых были изображены красивые пейзажи, а затем добавил фон и еще несколько вариантов дизайна, прежде чем добавить несколько последних штрихов к сайту. Затем я прорекламировал сайт во всех трех своих играх, после чего покинул свой офис и вернулся в реальный мир. Вернувшись в реальный мир, я подошел к своему медитационному кругу и хлопнул в ладоши, активируя все руны привлечения маны вокруг себя, значительно увеличивая толщину маны в воздухе вокруг меня. Когда вокруг меня собралась густая мана, я открыл свои поры и начал жадно всасывать всю ману в свое тело, где она конденсировалась и очищалась, а затем объединялась в мое ядро маны. Вчера я наконец-то достиг 6 уровня ярусной магии, и, как всегда, требование маны для заклинаний высшего уровня было смехотворным и становилось все дороже, но также понятно, почему требование маны так сильно возрастает на каждом уровне. Это связано с постоянно растущей силой заклинаний и ритуалов. В любом случае, у меня еще несколько часов медитации, прежде чем придется ждать пополнения запасов маны в окружающем пространстве. Глава 28. К утру следующего дня я сидел в своем кресле в гостиной и размышлял о том, что еще мне делать. У меня еще есть несколько месяцев до побега Тони Старка, некоторое время до достижения 7 уровня, и мне все еще нужно было ждать, пока я наберу достаточно очков для следующей игры, которую я планировал сделать. Я понятия не имел, чем можно заняться, чтобы развеять свою скуку. Подождите, у меня только что появилась идея, которая не только поможет миру в будущем, но и развеет мою скуку, а также даст мне новый источник очков из моих игр. Но сначала мне нужно было подготовиться, если я хотел осуществить эту идею. Хорошо, что у меня под рукой было большое количество денег и магии. Через неделю я оказался в трущобах на Ближнем Востоке, идя по следу, который привел меня к цели. Это было заклинание гадания под названием «Ясновидение», и его целью было привести меня к тому, что я искал. Это конкретное заклинание имело множество путей, по которым я мог пойти, которые вели через весь мир, но я решил пойти по самому светлому пути в пределах моей видимости. Несмотря на то, что я был одет небрежно, я убедился, что у меня есть заклинание «Гламор», которое сделает так, что те, кого я не хочу видеть, будут просто смотреть мимо меня, как будто меня там нет. Это довольно полезное заклинание, если честно, но это лишь одно из многих полезных заклинаний в моем арсенале. Вскоре я нашел свою цель. В переулке на земле лежала 15-летняя девочка, вся в синяках, грязи и шрамах от насилия. Используя некоторые заклинания для осмотра девочки, я выяснил, почему с ней так плохо обращались. Она была мутантом. Я чувствовал в ней ген X, и он был определенно активен. В чем заключалась ее сила, я понятия не имел, но меня волнует не это. Наложив гламор вокруг переулка, чтобы другие ничего не заметили, я произнес заклинание магии жизни очищения, которое очистило весь переулок от любой грязи, что также включало очистку девушки. Затем я использовал малое исцеление, удаление шрамов, восстановление и удаление мелких болезней. Когда я полностью закончил, я обнаружил, что она все еще не проснулась, поэтому я еще раз проверил состояние ее тела и хлопнул себя по лбу. Она была голодна и хотела пить, поэтому, взмахнув рукой, я открыл врата, взял ее на руки и прошел на другую сторону, где находился дом. Как только портал закрылся, вспыхнул другой оранжевый портал, когда группа людей в одеяниях ворвалась через врата со странным оранжевым оружием, сделанным из какой-то энергии. Когда все было чисто, лысая женщина прошла через портал и осмотрелась. «Похоже, мы просто пропустили то, что здесь было. Вы все можете возвращаться, а я останусь здесь и проведу расследование, чтобы выяснить, что именно здесь произошло», сказала лысая женщина мужчинам и женщинам в одеяниях. «Да, мастер», ответили фигуры в одеяниях, которые быстро вернулись через портал в какой-то монастырь и закрыли портал за собой. «Хм, странно, впервые за долгое время я не видела, чтобы это произошло». На лице лысой женщины появилась улыбка, когда она начала использовать какую-то магию, чтобы начать тщательно осматривать местность с улыбкой на лице. Когда мы вернулись в мое маленькое убежище, я уложил ее на кровать в одном из новых домиков, которые я построил на своей земле. Что касается того, как я получил эти домики, то все очень просто. Несколько заклинаний природы и земли. Я покормил ее водой и супом, прежде чем выйти из комнаты, но не перед тем, как закрыть все выходы, кроме двери, ведущей в коридор и дальше в хижину. Трие лицо, час спустя, вздох. Оглядевшись вокруг, Кара обнаружила, что лежит в незнакомой комнате на чистой постели, и ее глаза, наполненные смятением, быстро превратились в панику, когда она начала думать, что ее похитили. Аэн, что технически не так? Она осторожно и тихо слезла с кровати и прокралась к окну, которое постаралась открыть как можно тише. Попыталась, ключевое слово, так как странная руна вспыхнула на окне белым светом, а затем исчезла. Каждый раз, когда она пыталась открыть окно, оно не поддавалось, а когда она попыталась просто разбить его, ей показалось, что она ударилась о металл. У нее не было другого выбора, кроме как уйти через дверь, если она хотела спастись от того, кто ее похитил. Но как только она собралась открыть дверь, она застыла на месте, когда ручка двери повернулась, и дверь распахнулась, открывая молодого человека, который улыбался ей. «Ах, хорошо, наконец-то ты проснулась», — с улыбкой произнес молодой человек. «Кто ты?» — крикнула девушка. «Можешь звать меня Каин, я тот, кто привел тебя сюда», — ответил юноша с улыбкой. «И что это за место?» «Убежище». «И почему ты привел меня в убежище?» — спросила она. «Потому что это было правильно, я нашел тебя, подвергшуюся физическому насилию, голодающую и страдающую от боли, в маленьком переулке в трущобах. Поэтому я привел тебя сюда, где вылечил и накормил досыта, объяснил молодой человек. А теперь спросил подросток. Теперь я собираюсь сделать тебе предложение, ответил молодой человек совершенно серьезным тоном. Глава 29. А.Н. Для пояснения, Кара, мой персонаж, прислонившись к рунному дереву, на котором было вырезано множество рун, я наблюдал за Карой, юной 15-летней девочкой-мутантом, которая решила присоединиться ко мне. Думаю, мне нужно объяснить, почему я это делаю, и ответ заключается в нескольких причинах. Во-первых, я хотел обучить мутантов и обычных мужчин и женщин, как использовать магию Игдрасиля и как использовать их природные дары, и когда возникнет необходимость, эти мужчины и женщины будут действовать как помощь в случае стихийных бедствий, стражи и, если потребуется, хранители мира. Видите ли, я всего лишь один человек, человек, который едва ли может даже надеяться бороться с большинством опасностей этой широкой вселенной, и поэтому мне понадобится помощь, если я хочу остановить себя и моих игроков от уничтожения. Что ж, давайте отвлечемся от этой темы и вернемся к Каре. Итак, я выяснил, в чем заключалась ее сила мутанта, и к моему удивлению, это была форма галимантии, она могла давать жизнь неодушевленным предметам, как и магия галимантии, и все, кому она давала жизнь, не только были полностью преданы ей и, возможно, имели свои собственные личности, но, основываясь на том, как они выглядели, они получали силу своей формы. Например, если она вдохнет жизнь в статую западного дракона, он не только получит способность летать и дышать огнем, но и приобретет цвет и будет выглядеть и чувствовать себя как дракон. Ее творения также могли становиться более мощными, сильными и долговечными по мере того, как она становилась сильнее и получала больше энергии. Вот почему в настоящее время я заставляю ее медитировать, собирать ману из воздуха и накапливать ее в своем сердце, чтобы сформировать ядро маны. Кроме мутантной силы, я обнаружил, что у нее приличный магический талант и склонность к магии земли и галимантии, что, если подумать, вполне логично. Я также хотел научить ее рунам и тату магии, которые могли бы значительно улучшить способности и прочность ее големов. По крайней мере, теперь у меня есть чем себя занять в перерывах между созданием игры и отдыхом. Прошла еще неделя, и я решил помочь своей ученице немного расслабиться, ведь постоянно тренироваться вредно, и время от времени отдых был необходим. Кара, позвал я подростка, медитирующего в круге рун. Да, мастер Каин, на сегодня ты можешь прекратить тренировки и отдохнуть. «Я буду в своей хижине, если понадоблюсь», — сказал я ей, после чего вернулся в свою хижину и закрыл дверь. Затем я подошел к своему компьютеру, вошел на свой сайт под учетной записью владельца и решил поиграть в одну из своих игр, а точнее, я решил поиграть в битву за вершину в качестве тренировки, если хотите, а также в качестве эксперимента. Могу ли я также зарабатывать награды? Если да, то я могу использовать свои игры в качестве своего рода тренировочной площадки, которая не только поможет мне отточить свои навыки и инстинкты, но и заработать награды, предлагаемые победителем матчей. Итак, я начал участвовать в Battle for Heathop и сыграл свой первый матч. Результат – смерть от двух игроков в команде. Второй матч закончился тем, что я дошел до топ-50, после чего у меня закончились боеприпасы и я погиб. В третьем матче я убил 9 других игроков, после чего погиб сам. К тому времени, как я добрался до 9-го матча, прошло несколько часов, и только сейчас я наконец-то выиграл матч. И к моему удивлению, я получил награду, а именно свиток хранителя животных. Но вместо того, чтобы использовать его, я сначала изучил глифы, руны и магию, вписанные в свиток, и выяснил, как изготовить его самостоятельно. Этот магический свиток был контрактом на призыв, который вызывал магического защитника из другого измерения, который защищал владельца контракта, пока тот не умрет и не будет вынужден вернуться в свое родное измерение. Эти магические призыватели питались маной, находящейся в воздухе, чтобы оставаться в нашем измерении, что было выгодно для них, так как земная мана гуще, чем в их родном измерении. Кроме того, если бы владелец контракта умер или разорвал его, то существо все равно было бы отправлено обратно в свое измерение. Так что не было ни малейшего шанса, что вызванные существа останутся здесь, в земном измерении. Но этот свиток не так уж и полезен для меня, поскольку я могу просто создавать своих собственных ангелов, демонов, нежить и многое другое. Пока что я буду продолжать пытаться выиграть больше матчей. После этого я выиграл еще один матч, прежде чем день закончился и я лег спать. В награду я получил простое зелье, но я отложил его на другой раз, когда немного изучу алхимию. Как только наступило утро, я потянулся в своей постели, прежде чем встать и принять душ. Приняв душ, я вышел на улицу, где застал Кару, усердно занимающуюся спортом. Некоторое время я просто наблюдал за ней и внес несколько поправок в ее тренировки, а в некоторых из них даже присоединился к ней. Но в отличие от нее, большинство упражнений, которые она делала, я уже давно делаю сам, и поэтому мне требуется больше упражнений, чем ей. Закончив упражнения, я снова принял душ и сказал Каре, что начну показывать ей, как произносить заклинание ноль уровня. Глава 30. Прошло несколько дней с тех пор, как я начал обучать Кару базовой магии ноль уровня, и хотя поначалу у нее были трудности из-за низкого запаса маны, в конце концов ей удалось применить заклинание ноль уровня, чистоту. Кроме этого, я постоянно следил за некоторыми защитными рунами вокруг моей земли, потому что, как назло, один лысый человек в инвалидном кресле зацепился за позицию Кары и последние пару дней пытался прорваться через мои руны. Я знал, что рано или поздно лысый пошлет сюда своих овец с промытыми мозгами. Поэтому я вызвал несколько ангелов. В частности, я вызвал несколько ангелов-наблюдателей королевства, ангелов-миротворцев королевства, а также архангела пламени и ангела-хранителя, которые были от 2 до 4 уровня. Была еще более высокая форма ангела, которую я мог вызвать, но это заклинание было заклинанием 7-го уровня, и я еще не достиг необходимого количества маны, чтобы использовать это заклинание. Когда они придут за Карой, я буду готов к любой выходке, которую они попытаются сделать. Кроме этого, я также приступил к созданию своей следующей игры Resident Evil. Именно так, я хотел воссоздать более реалистичную версию классической серии видеоигр ужасов «Обитель зла». И поскольку Кара закончила тренировку на сегодня, я мог сосредоточиться на создании игры. Итак, я приступил к работе. Во-первых, я обозначил личности игроков и то, как они будут называться. Конечно, я выбрал Крис для игроков мужского пола и Джилл для игроков женского пола. Затем я разработал свою первую в жизни сцену нарезки и пользовательских NPC, которые не обладают самосознанием, как в сервере убежища. Говоря об этих пользовательских NPC, я создал сотни, если не многие тысячи из них и распространил их по серверам Battle for Hedop и Need for Speed. После этого я приступил к проектированию особняка и системы продвижения, а также даже к созданию невидимого барьера, чтобы игроки не могли покинуть пределы, в которых была установлена игра. Самым сложным для меня было создать и улучшить количество деталей, которые были видны в оригинальной игре с моей земли. Другой сложной частью, которая заняла у меня немного времени, было создание личности NPC и зомби в игре. К счастью, у меня уже был шаблон зомби, поэтому все, что мне нужно было сделать, это изменить зомби из шаблона, чтобы они соответствовали зомби из Resident Evil. К вечеру я потратил более 6 часов на работу над игрой и всеми ее деталями, и я был только на полпути к ее завершению. Мне не нравится эта следующая часть главы, и я могу изменить ее, прокомментируйте, что, по вашему мнению, я могу сделать, чтобы исправить или улучшить эту часть. Утром я продолжал работать над игрой, пока меня грубо не прервали. Мои руны прислали мне несколько уведомлений о том, что в помещении только что влетела очень назойливая группа людей. Вздох, прошел буквально только день, а эти люди уже решили навестить меня. Это так раздражает. Ворча, я покинул свою мастерскую и вышел из кабины, чтобы увидеть знаменитый черный дрозд, который был черным самолетом, культовым для людей X. Я спокойно смотрел на самолет, в то время как Кара быстро вышла из своей каюты, чтобы посмотреть на суматоху. Глядя на самолет, мы оба наблюдали, как люк в задней части самолета открылся, и группа людей вышла, один из них не совсем шел, а вместо этого выкатился на инвалидной коляске. Этот лысый мужчина в инвалидном кресле известен как Чарльз Ксавье, и почти сразу же, как только он взглянул на меня, я обнаружил, что Чарльз пытается проникнуть в мой разум с помощью своей телепатии, но экклюменция не позволила ему даже прочитать мои поверхностные мысли. Поцарапав стену, защищавшую мой разум, профессор нахмурился, но тут же сменил хмурый взгляд на улыбку, чтобы скрыть свою попытку заглянуть в мой разум. «Ну-ка, ну-ка, не слишком ли невежливо пытаться читать мои мысли, профессор, особенно без моего согласия?» — спросил я профессора с улыбкой. «Мои извинения, я просто хотел узнать, похитили ли вы юную Кару или нет», — праведно ответил Чарльз. «И вы не могли просто спросить ее, почему?» — ответил я, что заставило его замереть, прежде чем он снова ответил. «Она могла бояться говорить правду в вашем присутствии, или ты мог просто прочитать ее мысли, чтобы узнать правду, но ты решил прочитать мои. А теперь, прежде чем вы попытаетесь опровергнуть, почему вы здесь, на моей земле, нарушаете границы?» — спросил я, избегая спора со стариком о том, почему он не прав, прекрасно зная, что это не исправит его образ мышления. «Мы здесь, чтобы пригласить юную Кару в школу, где учатся такие же, как она», — правдиво ответил профессор. «О, почему она должна пойти с вами?» — спросил я с улыбкой. «Потому что мы действительно можем защитить ее и показать, как правильно использовать свои способности, чтобы никто не пострадал», — ответил мальчик с солнцезащитным козырьком над глазами. «И вы думаете, что я не смогу ее защитить?» — спросил я. «Как ты защитишь ее? Ты всего лишь человек. Что ты можешь сделать против военных или других мутантов?» — спросил тот, кого я мог принять за циклопа, молодого человека в маске, который, казалось, ничего не понимал, так как профессор и Джин выглядели немного обеспокоенными, наблюдая за каждым моим движением. «Вы думаете, я не смогу защитить своего ученика, особенно от таких, как вы?» — спросил я, наклонив голову. Даже не потрудившись продолжить, я просто щелкнул пальцами, и со вспышкой света мы оказались окружены вызванными мной ангелами, которые летали в небе вокруг нас. Глава 31. Когда я увидел перед собой людей X в окружении ангелов, я начал думать о том, как профессор Лысый мог найти это место, когда оно окружено множеством рун, которые должны быть способны защитить меня даже от древнего Хеймдаля, Одина или любого другого вида божественного существа. Затем я заметил конкретного человека в группе, которого я забыл принять во внимание. Джин Грей, носитель очень опасной космической сущности. Значит, они должны были работать вместе, чтобы пройти через мои руны. Как досадно. Зачем вы все вообще сюда пришли? Что такого особенного в моей ученице, Каре, что вся ваша команда решила проникнуть сюда только ради того, чтобы попасть сюда? Спросил я Чарльза. Мы беспокоились, что мутант по имени Магнета и его братство похитили юную Кару, хмуро ответил Чарльз, оглядывая три десятка ангелов, окружавших нас. «И почему же?» — спросил я, приподняв бровь. «Потому что она внезапно телепортировалась через весь мир и показала гораздо лучшие жизненные показатели, чем за несколько минут до этого. Мы подумали, что братство могло похитить ее и доставить на аванпост здесь, в Америке, и мы беспокоились, для чего они будут использовать ее силу и, что более важно, зачем», — объяснил Чарльз. «А эти люди из братства?» — спросил я, словно понятия не имел, кто эти люди, о которых он говорил. «Братство мутантов — это жестокая и эгоистичная группа мутантов, которые хотят доказать свое превосходство над человечеством. Они убили много людей и считают, что только насилие является ответом. Магнета, лидер братства, обладает силой магнитокинеза», — объяснил Чарльз, заставляя братство выглядеть настолько плохо, насколько это возможно. «И что именно ты думаешь?» — спросил я, прекрасно зная, что Эрик или Магнета был реалистом, в то время как Чарльз был идеалистом, который, похоже, предпочитал человечество больше, чем свой собственный народ. «Итак, между этими двумя могущественными мутантами я больше согласен с Эриком, но я не могу согласиться со всем, что говорит один из них, поскольку у них обоих есть серьезные недостатки в их мышлении. Я думаю, что такие мутанты, как мы, могут быть приняты обратно человечеством только через мир и наши действия, а не через насилие и кровопролитие», — сообщил мне Чарльз. Вздох, так предсказуемо. «Я могу понять его мысли, но это слишком идеалистично. Не все примут мутантов, многие во всем мире ненавидят мутантов со страстью и сделают все возможное, чтобы искоренить или очернить репутацию мутантов. Например, одним из самых больших ненавистников мутантов в наше время был Уильям Страйкер, который причинил немало страданий Росомахе и даже сделал ему адамантиевый скелет. Говоря о Росомахе, он также был в группе Людей X, и если мое предположение верно, Чарльз не сделал ничего, чтобы помочь Росомахе в восстановлении его воспоминаний с того момента, как он был ранен в голову адамантиевой пулей. Итак, я вежливо попрошу вас всех покинуть мою землю, поскольку Кара находится под моей защитой, и я не отдам ее всем вам просто так, когда вы можете лгать», — сказал я людям Иксикаре, которая, похоже, тоже не хотела идти с ними. «Но мы говорим правду», — крикнул Циклоп в явном разочаровании. «Успокойся, Циклоп, мы уйдем, но, Кара, если тебе когда-нибудь понадобится помощь, просто позвони». Профессор Лысый сообщил Каре, казалось, что он впечатал номер их школы в ее сознание посредством телепатии, что заставило меня нахмуриться. «Он должен прекращать это, пока я его не заставил», — мысленно подумал я, внимательно наблюдая за людьми Икс. «Но профессор, тихо, мы уходим, это конец дискуссии», — сказал профессор Циклопу властным тоном. Люди Икс вскоре ушли, а я с улыбкой наблюдал, как Циклоп, похоже, только что проглотил лимон. Когда они ушли, я обошел вокруг и не только восстановил повреждения, нанесенные рунам, но и усовершенствовал их еще больше, до такой степени, что они стали почти вдвое сильнее. После этого я еще раз осмотрел все руны и направился обратно в свою хижину, но увидел, как открылся оранжевый портал и десятки мужчин и женщин вбежали в него с энергетическим оружием в руках. «Вы, должно быть, издеваетесь надо мной». Конечно, они появились сразу после ухода людей Икс. Наверное, они разрушили мой рунический барьер, чтобы попасть внутрь, и помогли им найти мое местоположение. С досадой подумал я, наблюдая, как из портала выходит какая-то лысая женщина. Теперь, окруженный пользователями мистических искусств, я был немного удивлен, что древний мгновенно почувствовал моих вызванных ангелов, все еще парящих в воздухе вокруг нас, хотя все они были невидимы из-за заклинания. «Если вы не возражаете, не могли бы вы раскрыть своих друзей?» — с улыбкой спросила древняя. Я просто пожал плечами и деактивировал невидимость, которая покрывала ангелов. Увидев, что вокруг них внезапно появилось столько ангелов, все пользователи мистических искусств насторожились и приготовились к бою, а мы с древней просто спокойно стояли на месте. «Кара, ты можешь вернуться внутрь, дальше я сам разберусь», — сказал я Каре, которая кивнула в ответ через несколько мгновений, а затем осторожно вернулась в свою хижину. «Теперь, когда она ушла, я думаю, нам стоит поговорить, не так ли?» — спросила древняя с улыбкой на лице.